Глава 31. Солос. Пришла наша пора показать, на что мы способны. Озы начинают атаку, произнес Петр. Его голос был тверд, но внутри он чувствовал беспокойство. Откуда ты это знаешь? Отозвался защитник, мгновенно настраиваясь на боевую готовность. Особый энергетический фон. Он не оставляет сомнений, ответил Петр, сканируя пространство. Ну что же... «Действуем так, как договорились. Будем достойны памяти Беланома и его стаи». Солос, ощущая изменения в пространстве, немедленно отдал приказ всем стаям кагмов и молторанцев приготовиться к бою. Потоки энергии в секторе Ава начали концентрироваться, и напряжение росло. Петр видел, как пространство наполняется клубящейся энергией, готовой к выплеску. Его беспокоило только одно – он боялся, что кагмы и молторанцы могут пойти на лобовую атаку, как это сделали Беланом и Туумон. Если это случится, последствия будут катастрофическими. Аннигиляция обеих сторон оставит во Вселенной только его самого и холодное безмолвие. Этот сценарий неприемлем. Но как остановить битву? Как предотвратить неизбежное? Петр не знал ответа. Все, что он мог, это следовать плану, который они разработали вместе с Солосом. Он напомнил себе, что эта битва не первая и, возможно, не последняя, но ее исход будет решающим для расстановки сил во Вселенной. Звездный сектор Озов озарился мощными вспышками энергии. Пространство, казалось, стало густым и вязким, как будто само время замедлилось. Клубы энергии начали двигаться, собираясь в мощные потоки. Эти потоки взяли курс на сектор Петра, как и ожидалось. Однако он заметил странность. Не вся стая Озов двигалась в одном направлении. «Солос, кажется, стая Озов разделилась», — произнес Петр, пристально наблюдая за изменениями. «Ты прав», — ответил Солос. Его голос звучал обеспокоенно. «Часть их атакует нас, но остальные движутся в других направлениях. Такое поведение для Озов необычно». «Что это может значить?» — спросил Петр, ощущая, как напряжение растет. «Возможно, это новая тактика. Они пытаются запутать нас, растащить наши силы. Но мы не должны терять концентрацию. Приготовься, Петр, они приближаются». Клубящаяся энергия стаи Озов двигалась, разрезая пространство с устрашающей скоростью. Каждая их часть казалась живым потоком силы, несущимся к своим целям. Петр понял, что сейчас важно сохранять хладнокровие. Он глубоко вдохнул, приводя свои мысли в порядок. «Солос, мы должны быть на шаг впереди. Подготовь стаи к встречной атаке, но не позволяй им идти в лоб. Мы не можем повторить подвиг Беланома». «Уже работаю над этим. Пусть Озы думают, что их тактика сработает, а мы используем их разделение в свою пользу», — ответил Солос. Энергии Озов стали различимы. Атака была координированной, но на первый взгляд слегка хаотичной, за которой скрывалась логика. Петр чувствовал, что каждое направление выбрано с особым смыслом, но пока не мог понять, что они хотят этим добиться. «Мы должны действовать быстро», — произнес Петр, настраиваясь на предстоящую схватку. «Если они разделились, значит, у нас есть шанс нанести им удар, прежде чем они успеют собрать силы». «Верно». «Тогда приготовься, Петр. Мы покажем Озам, что Ава и люди — это сила, с которой нужно считаться», — ответил Солос, завершая последнее приготовление. «Но такое чувство, что Озы знают наш план», — произнес Солос, и его голос звучал настороженно, но твердо. «Нет, Солос, не знают», — ответил Петр, пристально следя за разворачивающимися событиями. «Они заменили предводителя». «Да, он погиб вместе с атакующей стаей», — согласился Солос, вспоминая ту разрушительную битву. «Предводителем стала Калунда», — продолжил Петр. «Она эволюционировала, кое-чему научилась, но далеко не всему. У нее есть интуиция, но нет опыта сражаться на наших условиях. Так что, Солос, покажем Озам, как нужно воевать и побеждать». Других вариантов просто нет. Солос почувствовал, как его решимость крепнет. «Тогда делай, что должно». Петр завершил разговор, отдавая инициативу Солосу. Связь прервалась, и Солос немедленно приступил к командованию. Его стаи начали перестраиваться, готовясь к обходному маневру. Каждое движение было четким и слаженным, несмотря на напряженность момента. Пространство вокруг них казалось плотным. Время текло странно, но одновременно ускорялось и замедлялось, как будто космос задержал дыхание. Тем временем Калунда, наблюдая за сектором Мава, ожидала лобовой атаки. Она была уверена, что ее противник повторит старую тактику. Но ничего подобного не произошло. Лобовой атаки не последовало. Вместо этого ее авангардные стаи, которые уже начали приближаться к сектору Ава, внезапно оказались под фланговыми ударами. Две стаи Ава нанесли сокрушительный удар. Их энергия разливалась мощными потоками, словно волны, разрывающие все на своем пути. Калунда не успела даже отдать команду, как авангард был рассечен на две части. Энергии смешались в хаотичном вихре, и это зрелище напоминало удар молнии, разрезающей темное небо. Объединившись после первого удара, стаи Ава устремились вглубь, целенаправленно разрушая структуру авангарда. Их действия четко скоординированы, и это произвело на Калунду впечатление. Она не ожидала такой тактики. Ее авангард оказался в хаосе, а попытки стабилизировать ситуацию столкнулись с атакующей энергией Ава. «Они действуют быстрее, чем я думала», — провибрировала Калунда, наблюдая за потерями. А потери ее авангарда оказались значительными. Каждый выброс энергии, каждая волна от столкновения уносили часть ее стаи. Однако она понимала, что эти потери еще не фатальны. Основная масса стаи осталась позади, и теперь ей нужны были срочно перегруппироваться. Калунда, несмотря на урон, сохраняла холодное спокойствие. Она видела, как Ава использовали неожиданный маневр, но это было лишь временное преимущество. Ее сознание быстро адаптировалось, и она начала отдавать приказы для восстановления формации. «Сосредоточьтесь на сохранении структуры. Не дайте им прорваться дальше». Ее голос прозвучал уверенно, и ее стая начала стабилизироваться. Солос наблюдал за результатами маневра своих бойцов. Он видел, как фланговый удар рассек авангард врага, оставив его ослабленным и дезорганизованным. «Мы показали им, что можем больше, чем они ожидали», — произнес он, передавая сигнал своим стаям. «Но расслабляться нельзя, мы только начали». Калунда отдала четкий приказ остановить стаю и сомкнуть ряды вокруг Ава, окружая их плотным кольцом. Маневр выполнили быстро и слаженно. Стая Озов, словно стальные клешни, захлопнулась вокруг своих врагов. Внутри кольца завязалась схватка, и казалось, что Ава обречены. Озы начали методично уничтожать бойцов Ава, сжимая кольцо все плотнее. Однако ситуация приняла неожиданный оборот. Ава, чувствуя угрозу, объединились в одну сущность, создавая единый мощный поток энергии. Молторанцы умели подобное. Для Озов это всегда было проблемой. В единый момент Ава превратились в сплошной энергетический вихр, который стал отбивать атаки и рассеивать силы Озов. Калунда не была удивлена. Этот маневр Ава применяли и раньше. В ее арсенале имелись приемы против подобного трюка, и она уже готовилась их применить, но ее замысел прервался. В бой внезапно вступили подкрепления Ава, которые ударили с флангов, пробивая окружение Озов и освобождая своих товарищей. Калунда, наблюдая за этим, стиснула свою энергию в плотный узел. Бой быстро превратился в затяжное сражение, где обе стороны искали слабые места друг друга. Ее внимание отвлек человек. Его дислокация не изменилась. Он оставался неподвижным, наблюдая за битвой. Калунда уловила его вибрации, направленные прямо к ней. «Ты совершенствуешься, Калунда». «Жду тебя», — провибрировал он, — «и поздравляю. Ты возглавила стаю, а значит, и битву за Вселенную». Прежде чем Калунда успела ответить, вмешался Солос. «Нет, не она, а мы. Она и я. А теперь, возможно, и ты». «Кто? Молторанец?» «Где Зем?» — быстро уточнила Калунда. «Я за него», — отозвался Солос. «Впрочем, разницы особой нет, кого побеждать. Зема или тебя. Но все-таки отмечу, ты ведешь бой не по правилам». Молторанец. Прозвучала язвительная вибрация Калунды. «Ты тоже», — тут же парировал Солос. «Ладно, хватит реверансов, пора к делу», — резюмировала она. Калунда во главе центральной стаи устремилась прямо к человеку, но путь преградил Солос. Его стая встретила ее на полпути, и завязалась ожесточенная битва. Энергии сталкивались с невероятной мощью. Каждое столкновение приводило к аннигиляции бойцов с обеих сторон. Силы Солоса и Калунда были равны, и их схватка продолжалась без явного победителя. Но общий ход битвы складывался не в пользу Озов. Потери среди их бойцов росли. Неожиданно с флангов появилось еще две стаи Озов. Калунда мгновенно отреагировала. Ее вибрация пронеслась по полю боя. «Давай, человек, покажи, на что ты способен!» Петр почувствовал, что настал его момент. Его защитник, наполненный энергией, засиял ярким светом, готовясь к бою. Стаи Озов, развернувшись, атаковали его с двух сторон, пытаясь рассеять внимание Петра. Они приближались быстро, готовые атаковать и уничтожить его. Он позволил им подойти почти вплотную. Выжидал до последнего момента, чтобы противники утратили возможность для маневра. Когда стаи Озов оказались в критической близости, Петр разрядился мощным потоком энергии по кругу. Это был удар, напоминающий взрыв звезды. Вспышка осветила все поле боя. Мощная волна разметала атакующие стаи. Удар оказался настолько сильным, что задел не только Озов, но и стаи Ава, а также Солоса и Калунду. Поле боя опустело. Бойцы обеих сторон были оглушены, дезориентированы. Пространство стало тихим, словно само время остановилось. Петр, оглядываясь, осознал, что не убил никого. Его энергия лишь разметала и временно вывела из строя бойцов. Однако он также понял, что теперь он оказался в центре внимания. Все взгляды, все мысли, все вибрации были направлены на него. Пришло время взять контроль над битвой в свои руки. Петр парил в центре пространства, где только что бушевала яростная битва. Вокруг него чувствовались остаточные вибрации энергии, которые все еще наполняли пространство, словно эхо недавнего столкновения. Он глубоко вздохнул, собрав свои мысли, и его голос, усиливаемый защитником, разнесся по полю боя. «Объявляю битву законченной! Итог битвы – ничья! Калунда, забирай свои стаи и возвращайся в свой звездный сектор!» «Ава останутся здесь. Битва закончена. Следующая битва состоится в будущем». Калунда, находившаяся во главе своей стаи, вспыхнула от возмущения. Ее голос прорезал пространство. «Кто ты такой, чтобы командовать?» Но договорить она не успела. Пространство вокруг нее исказилось, и в одно мгновение Калунда и ее стая оказались телепортированы обратно в их звездный сектор. Она почувствовала, как ее энергия сжалась от непроизвольного перемещения. Это было унизительно, но сопротивляться бесполезно. Новые реалии требовали нового подхода. Калунда быстро осознала, что ей нужно адаптироваться. «Делать нечего», — провибрировала она, обращаясь к своей стае. «Эта битва не решает всего, но она дала нам много. Мы не проиграли, и это главное». Стая Оза, все еще ослабленная после битвы, восприняла слова Калунды как успокаивающий приказ. Они видели человека в действии. Его мощь и способность контролировать реальность впечатлили их. Никто из них не осмелился спорить с предводительницей или подвергать сомнению исход битвы. Они знали, за кем сила, и осознали, что с этим нужно считаться. Тем временем Солос и Стаява начали собираться в своих секторах, восстанавливаясь после изнуряющего сражения. Солос почувствовал странное облегчение. Битва закончилась, но ее исход был не таким, какого он ожидал. Вместо уничтожения или победы настал момент затишья. Это был не конец войны, а лишь передышка перед следующим этапом. «Мы удержали свой сектор», — сказал Солос, обращаясь к своим бойцам. «Память о Белономе и его стае жива в каждом из нас. Мы показали, что можем сражаться и побеждать. Но это только начало. Готовьтесь!» «Впереди нас ждут новые сражения!» Стая ответила единой вибрацией согласия. Они знали, что Солос их поведет, и были готовы следовать за ним. Петр, остановившись на месте, смотрел на звезды, разбросанные по безграничному пространству. Его защитник наполнился спокойной энергией. «Мы сделали то, что должны», — возникла общая мысль с защитником сознания Петра. «Битва закончилась, и сейчас не время для новой. «Я знаю», — ответил Петр. «Но теперь все зависит от того, как мы будем готовиться к следующей. Я чувствую, что это была не просто битва». Это был сигнал, который услышат все. Он развернулся, мысленно обратившись к самому себе. «Время переговоров. Нужно подготовиться, чтобы следующая битва не была последней». На другой стороне Вселенной Калунда в одиночестве располагалась в центре своего звездного сектора. Ее энергия напряжена, но разум уже искал решение. Она понимала, что человек не просто противник. Он стал новой силой, меняющей правила игры. «Это не конец», — тихо сказала она, чувствуя, как ее стая начинает восстанавливать силы. «Следующая битва будет нашей. Мы будем готовы». Ее вибрации разнеслись по сектору, как сигнал для всех узов. В их сущностях вновь зажглась решимость. Битва закончилась, но война продолжалась.